Гендиректор итальянской инвестиционной корпорации Джан Карло Элия Баллори, который посетил нашу страну, горячо отозвался о великих исполинах, выходцах из Горбекту. Он отметил: «Президент Ким Ир Сен, который довел к блестящей победе двухкратную революционную войну, восстановление и строительство, двухкратную социальную революцию и социалистическое строительство, является великим человеком 20 века, кого признают весь мир». Идеи и дела президента Ким Ир Сена надежно продолжал руководитель Ким Чен Ир. Благодаря его неутомимому руководству Сунгунской революцией, корейский народ одерживал победу за победой в противоборстве с империалистами и добился огромных достижений в социалистическом строительстве и внешней политической деятельности. Сегодня у руля корейской революции стоит лидер Ким Чен Ын, так что революционная жизнь и немеркнущие заслуги великих исполинов будут навеки сиять, а Корея превратится в сверхдержаву, которой завидуют все страны мира.